Глава 37. Do you know what it's like to be alone in this world? When you're down and out of your luck and you're a failure. Wake up screaming in the middle of the night. You think it's all been a waste of time. It's been a failure. Лишь чудом Евдокия успела вцепиться в рукав Кириллова. «Не делай глупостей!» – закричала она. «Убьешь себя, я тоже умру!» Заявление было таким неожиданным, что Кириллов остановился. «А ты тут при чем?» – спросил он. «Ну как же, я от смерти хорошего человека не спасла, а ведь могла? Как прикажешь мне жить с этим жутким сознанием?» Он ошеломленно уставился на нее и молчал. Евдокия испуганно осведомилась. «Сережа, в чем дело?» «Ты и правда такая?» «Какая?» «Сострадательная!» «А почему бы и нет?» – удивилась она. «Или сердечность и жалость нынче не в моде?» «Я убил твоих лучших подруг! Маю и Ирину! Зачем? Зачем я сделал это, дурак?» Евдокия заплакала. «Да! Зачем? Чем они тебе помешали? А почему ты Заю убил, мужа Ирины?» Всхлипывая, спросила она. «А чем тебе помешал Миша Казьмин, друг Ирины? А чем Трифонов, Майкин любовник, тебе помешал?» Кириллов ответил с уверенностью. «Мужчин я не убивал». «Откуда ты знаешь?» – пискнула Евдокия. «Ты не помнишь, ты спал». «Да, я убиваю во сне. Да, я спал и не помню. Но зато я точно знаю, кто убил мужа Ирины и друга ее, Казьмина. Возможно, и Трифонова». «Кто?» «Князева Ева». «Ева?» Его сообщение так потрясло Евдокию, что бедняжка даже плакать забыла. Она долго сверлила Кириллова пристальным взглядом, а потом заявила. «Я не верю тебе! Ты придумал!» Он удивился. «Зачем?» «Не знаю. Про князеву Еву ты вообще от меня услыхал?» «Выходит, я вру!» – рассердился Кириллов. «Мы о ней говорили еще в нашем сне. Я с ней знаком уже много лет. Впрочем, это легко проверить. Тебе достаточно князевой позвонить и спросить, в каких мы с ней отношениях». «Так я и сделаю!» – воскликнула Евдокия и схватила мобильный, но номер подруги набирать не спешила. Сначала спросила. «Ева в курсе, что ты маньяк?» «Ну что ты, в курсе только Лагутин, мой психиатр». «Тогда звоню». Ева спала. Разбуженная, она рассердилась и хотела обрушиться на Евдокию, но та обезвредила ее вопросом. «Ты Кириллова знаешь?» – спросила она, и Ева задохнулась от переизбытка эмоций. Все ее чувства к объекту вопроса были отрицательные, из чего Евдокия сделала вывод, что Сергей и подруга знакомы. Когда же Ева вдруг заявила: «Не вздумай связаться с Кирилловым! Я его ненавижу!» Евдокия спросила: «Ненавидишь за что?» Ева против своей женской логики гневно ответила: «Этот маньяк пытался добиться от меня невозможного!» «Секса?» «Оргазма!» И тут до Евдокии дошло, что Ева сказала «маньяк». «Подожди, что ты сказала?» – закричала она. «Кириллов маньяк?» «Маньяк, это скажет любой», – уверенно заявила Ева. Прикрыв трубку рукой, Евдокия ошеломленно шепнула Кириллову. «Сергей, она про тебя все знает». Он испугался. «Откуда?» Евдокия затрясла головой. «Я ей не рассказывала». «Ясное дело, ты об этом минуту назад узнала сама». «Тогда кто же ей рассказал?» Сергей посоветовал. «Спроси у нее». Евдокия послушно спросила. «Евусик, откуда ты знаешь, что Кириллов маньяк?» Ева в ответ рассердилась. «Ой, господи, Дуся, нельзя же так буквально все понимать! Я иносказательно выразилась, он сексуально помешанный. Ну, знаешь, из тех, которым легче дать, чем объяснить, что не хочешь». «Да!» Заканчивая разговор с подругой, Евдокия взглянула на Сергея Кириллова совсем другими глазами, полными уважения. Он взгляда ее не понял и настороженно спросил. «Что Князева обо мне наболтала?» Евдокия его успокоила. «Ничего плохого. Она заверяет, что ты сексуальный маньяк. Но не взаправду, а в самом тривиальном смысле. Ну, ты знаешь, сексуальный маньяк – расхожая фраза. Послушай!» – вдруг взволновалась она. «А что, ты в самом деле такой?» «Какой?» «Сексуально помешанный». Кириллов с гордостью подтвердил. «Да, я такой!» Заметив в ее глазах восхищение, он скромно добавил. «В 27 все такие!» «У меня опыта нет!» – огорчилась она. «И неудивительно! Откуда опыт возьмется, если замуж за стариков выходить?» За супруга Евдокия вступилась. «Как тебе не стыдно?» – возмутилась она. «Рискуя службой, карьерой, Ленечка тебе помогал, а ты так нелестно о нем говоришь!» Кириллов смутился, но возразил. «Я правду о нем сказал. Леонид Павлович добрый и отзывчивый человек, но страшный зануда, и не пара тебе. Я вообще не пойму, как получилось, что ты, такая красавица, вышла замуж за черствого человека!» Брякнул он и подумал. «Черт возьми, что я говорю? Начал за здравие, кончил за упокой!» На этот раз Евдокия не просто обиделась, она оскорбилась. «Черствого?» – закричала она и перешла на «вы». «Вам ли так говорить? Вы бессовестный и неблагодарный. А я, дура, хотела вам, свинье, помогать. Вы просто хам и маньяк». «Ах, вот вы как заговорили!» И его понесло. «Если бы ваш муж оставил меня в покое, если бы он меня не лечил, все эти зверски убитые девушки были бы живы!» «Я 100 раз хотел сдаться полиции, но он всякий раз меня уговаривал, обещая, что вылечит! Что толку меня лечить? Меня давно пора убивать!» «А Лагутин все в тайне держал! По-вашему, он делал это по доброте душевной?» Евдокия подперла руками бока. «А почему же еще?» «Из жадности и из амбиций! Не стану рассказывать, сколько денег он из меня вытянул! Но о том, какой он гордец, я скажу. Ваш Лагутин мечтает на моем горе, на моей болезни сделать переворот в науке. Он пичкал меня таблетками, ставил уколы, гипнотизировал. А мне становилось все хуже и хуже. Когда я узнал, чем заболел, первым делом в петлю пытался залезть. Так нет же, Лагутин вытащил меня из петли и так загипнотизировал, то о смерти я даже думать боюсь. Вот и судите, кто убийца, он или я!» Евдокия правильно рассудила. Она схватилась за голову и, ужасаясь, воскликнула. «Мама моя дорогая, что я услышала? И это мой муж!» «Да, бабуля была права!» Кириллов с интересом взглянул на нее и спросил. «А что утверждала ваша бабуля и по какому поводу?» Евдокия смутилась и буркнула. «Не скажу. Да и не время теперь. Вы столько всего рассказали, меня разрывает на части шквал разных мыслей, а я совершенно запуталась. Нет, вы же не все еще мне рассказали!» – спохватилась она. «Господи, просто кругом идет голова! Говорите сейчас же, что у вас было с Евой?» Он горестно усмехнулся. «Теперь вас это интересует?» «Только в связи с вашим чудовищным утверждением!» – нахмурилась Евдокия. «Или прикажете безропотно слушать поклеп на подругу? Признавайте сейчас же, с чего вы взяли, что Заю, Мишу и Трифонова убила Ева?» «С чего я взял? Да я за ней следил! В ту роковую ночь она ездила к Зае. Там они долго о чем-то болтали, спорили, пока я их ждал до нитки промок!» «Там это где?» «Да у карьера, что рядом с мотелем! Я был весь в глине, как собака продрог, но парочку дождаться так и не смог». «Откуда он знает про мотель и про глину?» – подумала Евдокия и тут же нашла ответ. Ева-болтушка ему рассказала, а теперь он ее же и топит. «И чем закончилась ваша слежка?» – надменно спросила она. Кириллов пожал плечами. «В конце концов я простудился, начал кашлять, чихать. Короче, мне надоело, я плюнул и поехал домой. А ранним утром Ева мне сообщила, что Иринин Зая убит!» Евдокия заметила. Как она могла вам сообщить то, чего утром даже Ирина не знала? У меня есть доказательства! Рассердился Кириллов. Я трубку не поднял. Еве ответил автоответчик, а я не стер ее слов. Между прочим, Еву за язык никто не тянул. Точное время она сама назвала. Она сказала: «Сергей, извини, что беспокою тебя в 5 утра, но случилась беда. Погиб Иркин зая. В связи с этим мне срочно деньги нужны. Ты не мог бы к полудню подкинуть мне $1000? Я буду дома». Заметив сомнение в глазах Евдокии, Кириллов добавил: «Вы сами убедитесь, что я не лгу, как только вернемся из Нузы». «Каким образом?» «Я дам вам послушать запись с голосом Евы». «Ага, дадите, если раньше меня не пришьете», — фыркнула Евдокия. Кириллов на этот раз разъярился. «Опять вы не верите? Сколько раз говорить, я не лгу, я лгать не умею, да я сейчас докажу!» Вдруг крикнул он, хватая телефонную трубку. «Кому вы собрались звонить?» — подскочила к нему Евдокия. «Другу». «Зачем?» «Он мой сосед, и у него есть ключ от моей квартиры. Он запись найдет и через 10 минут ее вам прокрутит. Голос Князевой, надеюсь, еще не забыли?» Евдокия наконец поняла, что Кириллов ее не обманывает. Ева действительно в тот роковой день звонила ему в 5 утра и просила денег. «Грохнула заю и, вернувшись домой, позвонила Сергею», — растерянно подумала она. «А перед этим вошла в квартиру Ирины и испачкала туфли глиной. И письмо Ева подбросила, уже после гибели заи. На Ирину хотела стрелки перевести. В это трудно поверить, но, похоже, все было именно так». Евдокия устало провела рукой по глазам и попросила: «Не надо другу звонить, я вам верю». «Ну, спасибо», — без всякой иронии ответил Кириллов. «Я не ангел, но и чужих грехов мне не надо». «Допустим, Ева маньячка и убивает мужчин. Но зачем ей так срочно понадобились деньги?» «Сам гадаю. Она не первый раз так много брала взаймы. У нас интрижка была. Похоже, она влюбилась в меня, а я отношения с ней порвал. Теперь, пользуясь моим чувством вины, она постоянно под любым благовидным предлогом у меня занимает. И ни разу не отдавала. Уверен, на похороны не перепало и 1/100 того, что я дал». «Конечно нет», — заверила Евдокия. «Уж я-то знаю. Все оплатил Михаил Казьмин. Похороны – очередной предлог. Но зачем Евке столько денег? Куда она их девает?» «Остается предположить лишь одно. Она тратит их на лечение. У нее рецидив. Убила мужа Ирины и, испугавшись, помчалась лечиться. Думаю, ей не легче, чем мне». У Евдокии мелькнула догадка. «Помчалась лечиться куда?» — испуганно взглянув на Кириллова, спросила она. Сергей виновато развел руками. «К вашему мужу, к Лагутину. Я уже говорил, за лечение он немало берет». «Ева лечилась у Лени? Вы в этом уверены?» «Абсолютно уверен». «Давно?» «5 лет, не меньше. Слышал, раньше она ходила в группу к Лагутину». Евдокия его перебила. «Правильно, я тоже в той группе была, но Лагутин считал Еву здоровой. Он утверждал, что в той группе серьезно была больна только я». «И в чем заключалась ваша болезнь?» — поинтересовался Кириллов. Евдокия смущенно призналась: «Я не такая, как все». «И как это проявляется?» Краснея, она пожала плечами. Бродяга, сидящий у ног Евдокии, вдруг встал и слегка зарычал. «Хозяйка, ты на меня рассчитывай, я наглецов не терплю», — прочитал Кириллов в собачьих глазах и поспешно сказал: «Если не хотите, Дуняша, не говорите и простите меня за бестактность. Я не должен был этот вопрос задавать». «Ну почему?» — возразила она. «Вы от меня ничего не скрывали, и я с вами поделюсь. Вся беда от моей родовой болезни. Меня и Боба отец наградил нехорошими генами. Он сам был здоров и потому не хотел понимать, как нам плохо, когда он чрезмерно строг. Из-за его постоянных придирок болезнь наша вышла наружу, а ведь могла и не выйти, будь он поласковей». «Но в чем заключается ваша болезнь?» Евдокия вздохнула. «Ох, в том-то и дело, что наша болезнь во всем. Просто в жизни. Мы не умеем терпеть поражений. Всякая мелочь для нас трагедия, которая обостряет болезнь. Вот пример. В детстве я разобрала машинку Боба, а собрать не смогла. Папа меня поругал, и я так расстроилась, что всю ночь не спала. Потом у меня пропал аппетит, и приключилась икота. Все закончилось тем, что я ушла. «Как ушла?» – опешил Кириллов. «Очень просто. Ушла из этого мира. Окружила себя стеной безразличия, молчала, переживая поражение и не замечая вокруг ничего. Мир исчез. Я одна для себя осталась. Хуже всего было то, что с возрастом я все больше и больше стала бояться своих поражений. И вот тогда-то они на меня и напали. В самый ответственный момент я начинала так бестолково себя вести, что окружающие надо мной смеялись. Приступы мои участились, и в конце концов я поняла, что обречена на одиночество. Ведь сидя дома с книжкой в руках, трудно вызвать насмешки сверстников». Вдруг просветлев, Евдокия глянула на Кириллова и призналась. «Вот и все. Я вам рассказала, и вроде мне легче стало. Теперь, если что, вы в курсе». «Ой!» – вдруг радостно удивилась она. «Я только сейчас заметила, что приступа не было. Ни разу. Это же чудо!» «Чудо?» – удивился Кириллов. «Откуда возьмется приступ? Кажется, я вас не обижал». «Не обижали, но вы для меня чужой. В таких случаях я обычно теряюсь, делаю все не так, потом страдаю, ругаю себя, а затем начинается приступ. И каю, есть не хочу». Он напомнил. «Я наблюдал у вас отменнейший аппетит». «Точно! И я ни разу не икнула. И вообще мне с вами так же просто и хорошо, как с грязным бездомным псом». «С псом?» – поразился Кириллов, соображая, как поступить. Разобидеться или пропустить мимо ушей. Но Евдокия мгновенно ему пояснила. «С тех пор, как вышла наружу болезнь, я только с бездомными псами, с человеком себя ощущаю». «Почему?» «Не знаю. Возможно, раз они грязные и облезлые, то не будут замечать и моих недостатков». Кириллов задумчиво возразил. «Вовсе нет. С бездомными псами вам хорошо потому, что вы можете смело им отдавать свою доброту. Вы считаете, им так плохо, что хуже уже не станет. Я, глупая недотепа, не смогу им навредить своей сердобольностью». Евдокия с интересом на него посмотрела и зачарованно прошептала. «Возможно, вы правы. Породистых псов я не люблю». «Дуняша!» – воскликнул Кириллов. «Вы прелесть! Из-за своей болезни я чувствовал себя брошенным и одиноким. Но теперь я спокоен. Теперь, когда и я тот грязный облезлый пес, который нуждается в помощи, я всецело могу на вас положиться. Меня вы не бросите и не предадите». «Да, я вам помогу, хоть и очень боюсь мужчин». «Я тоже женщин боюсь, но с вами все по-другому. Кстати, что плохого мужчины вам сделали? Почему вы их так боитесь?» Евдокия опять покраснела, но все же ответила. «Потому что с ними и связаны все мои главные неприятности. Как только в поле зрения попадает симпатичный мужчина, я дура дурой. Наделав глупости, обязательно его рассмешу, а сама получу стресс и заболею». Кириллов искренне удивился. «Да что же вы можете натворить? Я знаю вас чуть больше суток и уверяю, вы очень милы». «Это все потому, что вы не с той стороны меня знаете. Впрочем, с того ужасного дня я не повторяла опыта в общении с мужчинами. Может, поэтому и вышла замуж за Лагутина, что он не мужчина, а врач. Хотя о чем я говорю?» – поразилась она. «Если бы Лагутин на мне не женился, я умерла бы старой девой». Кириллов выглядел заинтригованным. «О каком дне вы говорите?» – спросил он, стараясь не слишком обнаруживать своего интереса. Но Евдокия заметила, как ему любопытно, и пояснила. «Я говорю о том дне, когда окончательно стало известно, что я не такая, как все». «Пожалуйста, расскажите!» Не выдержав, взмолился Кириллов. «Хорошо!» – согласилась она. «Мне было 16, мне понравился мальчик. Я ему тоже понравилась. Он назначил свидание, и я пошла!» Скороговоркой протараторила Евдокия и, горестно задохнувшись, «Ох, мамочка!» – призналась. «Вот тогда и произошло самое страшное. Сначала сполшиньон, нацепленный на меня одноклассницей. Я пришла в ужас и побледнела. Желая приободрить меня, он стал нежно перебирать мои пальцы. Это был просто кошмар. Ногти один за другим оставались в его руках. Я прокляла свою соседку, которая подбила меня наклеить накладные ногти. Он, заметив мое смятение, для разрядки обстановки сказал: «У тебя на ресницах пушинка». И снял пушинку вместе с ресницами. Честное слово, это был уже предел. Со слезами на глазах воскликнула Евдокия. Не выдержал даже он и, смущаясь, сказал: «Такое впечатление, что тебе со мной плохо». Я как дура спросила: «Почему?» Он ответил: «Ты же сваливаешь со свидания по частям». Я заплакала, вскочила и убежала. Говорить ни с кем не могла, и в ту же ночь началась икота. Дальше вы знаете. Меня еле спасли. Я чуть не опустилась на самое дно своей бедной души. Говорят, оттуда не возвращаются. Кириллов был потрясен ее откровенным рассказом. Он смотрел на Евдокию такими глазами, что она, испугавшись, спросила: «Боитесь рассмеяться?» Он потряс головой. «Нет, я другого боюсь, очень боюсь. Дуняша, неужели вам непонятно, откуда взялась ваша болезнь?» «Откуда?» «Из вашего страха. Ваш отец своей строгостью оттолкнул вас и напугал. Теперь вы того же ждете от всех мужчин и нарочно все так делаете, чтобы им не понравиться. Вам кажется, что только так вы избежите проблем». «Возможно, вы правы», – кивнула она. «Но подобное происходит и с Бобом. Я заметила, что он тоже женщин не любит». «А Бобу родитель ваш привил опасную мысль, что сын должен достичь совершенства отца. Теперь Боб сравнивает себя с ним и в отношениях с женщинами чувствует, что уступает отцу. И, разумеется, за это женщин не любит». Евдокия с изумлением посмотрела на Кириллова и согласилась. «Похоже на правду. Действительно, отец мой человек удивительный, умный, предприимчивый. Ему все удается. Боб явно подражает отцу и нравственно давно его превзошел». «Дуняша, это не вам и не Бобу надо лечиться!» – воскликнул Кириллов. «Вы так хороши, что это всем остальным надо лечиться! Вы слишком честны и добры для нашего общества!» Евдокия нахмурилась и попросила: «Не говорите мне больше такого, иначе я буду думать, что вы надо мной смеетесь!» «Бедная девочка!» – подумал Кириллов. «Ей не сладко жилось, похвалами ее не баловали». Ему захотелось ее отогреть и защитить от несправедливого мира, но трагизм прекраснейшего из желаний состоял в том, что возникло оно у чудовища, творящего зло. «Я не верю в судьбу, но, пожалуй, готов поверить», – мысленно изумился Кириллов. «Такому чудесному человечку и так не везет! Мать умерла, отец злой и жестокий, муж зануда и скряга Лагутин, а тут еще я навязался, маньяк и душевный урод». Евдокия, отбросив свои горестные мысли, решила вернуться к не менее горькому бытию. «Значит, муж меня обманул», – сказала она. «Значит, Ева больна. Выходит, когда группа распалась, Лагутин не только меня, но и Еву лечил». Кириллов нехотя подтвердил: «Да, Князева у него лечится до сих пор». «А как вы попали к Лагутину?» – удивилась она. «В процессе интрижки с Евой как-то сама собой обнаружилась моя болезнь. Ева хотела любви, а я никогда не лгу. Вот и пришлось признаться, почему я не могу дать ей любви. Она сразу потащила меня к Лагутину. Несколько лет мы с ней вместе лечились. Потом Лагутин обнаружил у меня манию и вскоре развел нас по разным дням. Случайно я заглянул в его записи и прочитал кое-что про Еву. По всему выходило, что она тоже маньячка. Я решил за Князевой последить и быстро выяснил, что действительно у нее та же беда. Ева тоже убийца». «Леня и ее покрывает!» Наполняясь ужасом, воскликнула Евдокия. Кириллов грустно кивнул. «Таким же образом, как и меня. И денег, уверен, Князева принесла ему тоже немало». «Боже мой, с кем я жила? Кого я любила?» – заплакала Евдокия.